Глава 32. Сердце Велля. За пару дней в лесу возникло огромное количество артерий, и, несомненно, появится еще. Кто-то пытается убить наместника и его спутников. А Лае наверняка грозит большая опасность, раз она спряталась на бледном поле. И у нее могут быть ответы на их вопросы. Таала и Ильё все еще находились в лапах монстра, несущего их в неизвестном направлении. По словам Иньо, они улетели уже довольно далеко, в сторону долины Алио. «Мы будем следить за ними на расстоянии, а сами пойдем к твоей сестре», — решил Аисио. «Таале и Ильё придется позаботиться о себе самим. Если представится случай, мы вернемся за ними. Но сейчас важнее найти Алаю и выяснить, что происходит». «Хорошо. Они и так уже сильно задержались». К тому же Иньо хотел убедиться, что с сестрой все в порядке. То, что она предстала перед ним в иллюзии, ничего не значило. Лес мог и без ее ведома использовать этот образ, чтобы вызвать у него доверие. «Птицы-монстры все еще наверху. Копают и клюют землю», — сказал Иньо. «Подождем немного. Может, они улетят?» Аисио согласился и спросил. «Ты можешь осмотреть лес при помощи других багрянок? Найти демонов, которые стоят за всем этим. Или Алаю». Иньо с готовностью кивнул, но так, чтобы не ударить Аисио. Он сомкнул веки, пытаясь наладить связь с багряными птичками. Даже под землей шум леса и некоторые запахи наверху ужасно отвлекали его. Но если подумать, научившись управлять новыми способностями, он станет таким же сильным, как Этью. Иньо глубоко вздохнул и в предвкушении заулыбался. Он с детства мечтал быть таким же, как учитель. Но как же жаль, что тому пришлось умереть, чтобы мечта сбылась. Примерно через час Велен снова открыл глаза и поднял взгляд на Аисию. Тот, почувствовав его движение, вышел из состояния медитации, в которое погрузился, чтобы скоротать время. «Ну что?» «Демонов нет, только следы. Но я видел болотников, они возвращаются, не найдя нас выолями. Ругаются пуще прежнего. Еще он попробовал отыскать сестру, но багрянки не могли попасть в бледное поле, как бы он ни старался их туда загнать. Что-то или кто-то препятствовало их полету. «А монстры над нами?» — спросил Аисио. «Все еще там. Очень упрямые твари. Но я придумал, как выбраться отсюда, чтобы они не заметили». «Дай угадаю», — обреченно проговорил Аисио. «Будет неудобно?» Иньо ответил виноватой улыбкой. «Слегка». По приказу Велена, сжимавшие их ветви, задвигались. На этот раз его разум был чист. Он снова мог управлять растениями и землей. Аисия с облегчением ощутил относительную свободу в ногах. «Держись за меня», — велел Иньо, натягивая шапку на глаза. Наместник послушно ухватился за него. Одной рукой Иньо приобнял Аисию, а в другой сжал посох, который начал подниматься, утягивая их за собой. Для очистки пути из него вырвалась белесая лоза, крутившаяся как сверло. Сначала демонов дернуло вверх, но потом развернуло по довольно резкой дуге и прямо сквозь землю понесло куда-то вбок. Иньо не преувеличивал, когда обещал, что будет неудобно. То и дело на их головы падали комья земли, одежда рвалась о корни деревьев. Демоны вцепились друг в друга, закрыли глаза и старались не дышать. Иньо смотрел вперед мысленным взором, чтобы контролировать лозу. Они довольно быстро удалялись от того места, где на поверхности их ждали монстры. Казалось, прошли часы, прежде чем они вновь сменили направление. Теперь лоза тянула их к поверхности, и вскоре демонов вынесло наружу. Щурясь от дневного света, они сделали несколько глубоких вдохов. Под землей дышать было нечем, а теперь приятные запахи леса вскружили Велену голову. Он даже забыл отпустить наместника. Аисия с удовольствием вдохнул свежий воздух и расправил плечи. Заметив, что Иньо весь перепачкался, он начал его отряхивать, хотя сам выглядел не намного лучше. Велен оперся о посох, преодолевая головокружение и усталость. Чуть придя в себя, он тихонько рассмеялся. «Ты такой грязный!» Иньо отряхнул землю с лица и волос Аисию. Ты еще себя не видел. Помыться нам вряд ли удастся в ближайшее время. Так что придется обойтись силой мысли», — заключил Иньо. Он встряхнул свои косы и особенно тщательно очистил вплетенную в одну из них белую ленту. Кое-как приведя себя в порядок, демоны отправились к бледному полю. Над ними склонялись совсем тонкие деревца. Их низкие ветви то и дело приходилось убирать с дороги, чтобы пройти. Шорох белой с красными прожилками листвы напоминал возмущенный ропот, а птицы вовсе не было слышно. Внизу путь преграждали высокие розоватые папоротники, распускающиеся ярко-красными цветами. Аиси никогда не бывал здесь и вообще не видел в Полесье таких растений. Эта часть леса казалась зловеще прекрасной, и чем дальше он шел, тем медленнее делались его шаги. Он завороженно осматривался, чувствуя странное единение с окружающей природой. «Где это мы?» «Велев дворец», — ответил Иньо, внимательно следя за реакцией. К немалому его удовольствию глаза Аиси в изумлении расширились. Он только слышал об этом месте, но входить сюда разрешалось лишь Велену. Конечно, слово «дворец» в названии не имело никакого отношения к архитектуре. Это была довольно большая территория, засаженная розоватыми папоротниками и деревьями лоту, которые давали те самые семена, что Иньо использовал для постройки моста через темную артерию над Одной. Сердце великого леса — самое прекрасное место в Полесье. «Мне сюда можно?» — спросила Аисю. «Конечно, можно. Пока в тебе есть триата, ты — часть леса. Зато другим нельзя. Никто не сможет найти это место, так что здесь мы в безопасности. Мы пройдем через дворец и выйдем к черным пескам. По дороге всего одна темная артерия. Это не самый безопасный, зато самый быстрый путь к бледному полю». С помощью багрянок Иньо видел целую сеть темных артерий и избрал такой маршрут, где их было меньше всего. И была еще одна причина, почему он хотел привести сюда Аисию. «Хорошо», — согласился наместник, восхищенно озираясь. «Здесь так красиво». Иньо не переставал посматривать на него, радуясь, что смог показать Аисию что-то необычное. Его мучил только один вопрос. Почему Алая не спряталась здесь, а ушла в бледное поле? Может, ей помешали темные артерии, что отгородили ее дворец от этого места? «Разве не здесь живут багрянки?» — спросил наместник. «Здесь. Но сейчас почти все они разлетелись по моему поручению. И потом, здесь тоже что-то случилось». Велен тронул один из папоротников, и брови его сошлись на переносице. «Я бывал тут однажды с учителем. Тогда во дворце слышалась плавная, чарующая музыка. Этью говорил, что так звучит сердце Велли. Но сейчас оно молчит, а лоту недовольны. Цветение папоротника в это время года — тоже плохой знак. Было сложно поверить, что вся эта красота говорит о каких-то проблемах. Но Иньо не мог избавиться от тревоги. Если сердце Велли молчит, не значит ли это, что лес погибает?» Зевая, Аисио сказал: «Вероятно, это негативное влияние темных артерий». «Скорее всего». Иньо привел Аисио в самый центр Велева дворца, где розовые папоротники цвели особенно пышно, а над головами демонов с веток спадали занавеси, покрытых белыми цветами вьюнов. Сердце Аисио наполнилось покоем, какого оно не знало, пожалуй, никогда. В глубине души он осознавал, что у них еще куча дел, но больше всего на свете ему хотелось остаться здесь. Иньо предложил сделать привал. «Но нам нужно идти», — прошептал Аисио и снова зевнул. «Я знаю, но тебе нужно отдохнуть», — ответил Велен, усаживая наместника под сенью дерева лоту. Ствол его был не слишком широк, но ветви так разрослись, что бело-розовым шатром клонились к земле, создавая подобие укрытия. Глаза Аисио закрылись сами собой. Спустя мгновение он уже спал. Сердце Велена любого демона, кроме Веленов, влияло усыпляюще. Если у кого-то получалось пробраться сюда, он засыпал под действием ароматов листвы лоту и погибал. И раз уж они оказались здесь, Иньо решил подарить наместнику возможность выспаться. Это очень маленькая компенсация за годы бессонницы, но лучше, чем ничего. Велен сидел, прислонившись к стволу, и старался поговорить с Вели. Тот не отвечал. Тогда он сконцентрировался на том, что показывали багрянки. Иногда он позволял себе взглянуть на безмятежно спящего Аисию. Через полчаса Иньо разбудил его. Наместник лениво приоткрыл глаза и блаженно потянулся. Однако, вспомнив, где находится, встрепенулся. «Я уснул?» — потрясенно спросил он. «Я спал?» Иньо ответил счастливой улыбкой, будто это он поспал после десятилетия бессонницы. Он рассказал про действия деревьев Лоту на сознание демонов. «Знал бы я о существовании такого места, пришел бы сюда раньше», — вздохнул Аисию. «Уверен, Этью привел бы тебя сюда, если бы знал о твоей проблеме». Но наместник никогда не говорил об этом с Верховным Веленом. Поначалу его мало волновало отсутствие сна, наоборот, казалось, что это прекрасная возможность посвятить время полезным занятиям. Когда он заметил негативное влияние подобной практики, писать об этом Этью было не с руки. Эйсю пришел в восторг от идеи прилетать в Велев дворец, чтобы поспать, раз уж ему сюда можно. Но, увы, Иньо быстро разрушил его мечты. Никому нельзя проводить здесь больше часа. И нельзя засыпать одному. Кто-то должен тебя разбудить, потому что сам ты не сможешь проснуться. Лицо наместника помрачнело. Но спустя мгновение озарилось новой идеей. «Но ты же можешь приходить со мной, если тебе не сложно?» «Конечно», — Иньо с энтузиазмом закивал. «Сколько и когда пожелаешь». Аисию нехотя поднялся. Он чувствовал себя намного лучше и спокойнее, чем все последние годы, и готов был собрать все сладости мира или даже самому научиться печь печенье, чтобы отблагодарить Велена за эту возможность поспать. Как он мог считать Иньо глупым и ни на что негодным? Да это же самый прекрасный демон в мире. Они вновь двинулись в путь. Иньо рассказывал о том, что видел глазами багрянок. О местах, куда птички почему-то не могли попасть, и темных артериях, число которых, казалось, увеличивалось с каждым часом. «Одна из них проходит неподалеку, по руслу сухой реки», — говорил он. «Нам еще предстоит перебраться через нее». О, лицо Иньо исказилось, будто ему сделалось плохо. Он остановился и приложил ладонь ко лбу. Аисио поддержал его за локоть. «Что такое?» «Багрянка, что летела за унесшим Таалу Ильем монстром, попала в круговорот темной энергии недалеко от долины Алио», — прошептал Иньо и оперся о предложенную руку, ощущая тошноту. «Я потерял с ней связь. Возможно, она погибла». Аисио нахмурился. Шансов, что позже они найдут товарищей, оставалось все меньше. Да и смогут ли те выжить там, куда унесла их птица? Демоны пошли дальше. Несмотря на беспокойство Атаали и Ильё, мысли Аисио все время возвращались к раскидистому дереву в центре Велева дворца. Он все не мог поверить, что наконец смог поспать. Ему вдруг захотелось рассказать Иньо обо всем, что произошло с ним за последнее время. Он решил, что это тоже влияние растений вокруг, и спросил, как еще лоты действуют на демонов. «Только усыпляюще». «И они не вызывают галлюцинации или желания поговорить?» «Нет, не должны», — сказал Иньо. Затем встревожился и добавил. «У тебя галлюцинации? Что ты видишь?» Схватив наместника за голову и слегка поворачивая ее из стороны в сторону, он вгляделся в его лицо. «У меня есть снадобья от этого, но лучше выяснить причину, прежде чем их принимать». «Да нет, все в порядке», — улыбнулся Аиси, убирая его руки. «Я просто давно ни с кем не разговаривал, кроме как по службе». Выражение тревоги на лице Иньо сменилось облегчением, даже радостью. «О чем ты хочешь поговорить? Тебя что-то беспокоит?» «В смысле, тебя много чего беспокоит, конечно». Велен несколько смутился и добавил. «В общем, ты можешь мне рассказать все, что хочешь». Неожиданно для себя Аисио и правда начал говорить. Рассказал, как его все раздражает, как он мечтает избавиться от триады и ребра, как он устал решать чужие проблемы, как ужасно сожалеет о случившемся в Полесье несчастье и одновременно как его бесит, что это произошло именно когда он приехал. И его семья, погибшие дети. Он рассказал, как шел в Иолем пешком, не желая использовать триату, чтобы потом не разболелась голова. И как теперь винить себя за то, что не успел защитить их? Инья молча слушал, то и дело кидая на собеседника печальные взгляды. Наместник и сам не знал, зачем говорит все это, но, высказавшись, испытал невероятное облегчение. «Ты ни в чем не виноват», — твердо заявил Велен, когда Аисио замолчал, потирая глаза. «Виноваты демоны, которые все это устроили. И вечные, которые это допустили». Последние слова он произнес с трудом. Хотя было ясно, что жителей Иолима погубили демоны, а не бессмертные, Иньо не оставляла мысль, что Велле позволил этому случиться. Вечные знали будущее, но не предупредили мудрецов о грозящей беде. «Спасибо, что считаешь так», — искренне сказала Аисио. «И за то, что я смог поспать. Это были лучшие полчаса за последние 10 лет». Иньо коротко рассмеялся. «Даже лучше победы над Архимоном и воцарения Власвода?» «Гораздо лучше». Аисио чувствовал себя опустошенным после длинного монолога. Ему даже стало не по себе, что он так долго жаловался. Хотя во взгляде Иньо читалось скорее стремление помочь, чем скука или расстройство. И все же у наместника будто камень с души упал. Ему необходимо было выговориться. Но с кем он мог поговорить, да и когда? У него и мысли такой не возникало. А теперь, когда он узнал Иньо поближе, это получилось само собой. Вскоре они добрались до сухой реки. Еще недавно она представляла собой лишь остатки речного русла, десятилетиями не знавшего прикосновения воды. Но теперь она полнилась устрашающей кровавой жидкостью и темной энергией. Велен и наместник снова воспользовались гадальными камнями, подкрепленными ветвями, выращенными Иньо из оставшихся семян лоту. Впереди лежали черные пески, одно из самых опасных мест Полесии.